девушку очаровал своими песнями и сказками. Поверьте, сэр, в воздухе пахнет большой бедой. Внезапно до нас донесся крик. Какой-то матрос взобрался на салинг фокт-мачты и размахивал там безрукавкой. Голос его относило ветром в сторону. «Земля! Эй-хо!» — услыхали мы, наконец. На западе, смутно выделяясь более густой синевой на фоне голубого неба, виднелась, подобно спине исполинского чудовища, узкая полоска земли. Фрэнк, хромая, быстро заковылял на нос. Глаза его сверкнули, и лицо просияло, когда он закричал. «Мадагаскар! Мадагаскар! Эхой!» Примечание. Салинг. Решетчатая площадка на мачте вместе ее соединения со стеньгами служит для наблюдения за горизонтом, фарватером и тому подобное. Уготовлен нам судьбою зной тропических морей, грохот волн и шум прибоя, злые стрелы дикарей, белопенный вал кипящий, налетающий на мель, неисхоженные чащи неизведанных земель. Рев неведомых чудовищ за ручьем невдалеке, груды сказочных сокровищ в полусгнившем сундуке. Глава 17. Мы прибываем на остров сокровищ. В течение недели мы плыли на север, держась параллельно берегу огромного острова, протянувшегося в длину на расстоянии около 1000 миль. То приближаясь к нему настолько, чтобы любоваться его чудесной зеленью, то теряя из вида даже острые пики его станового хребта, скорее всего, вулканического происхождения. Изломанные и выветренные, напоминающие наконечники копий, пирамиды, своды, иногда исполинские готические соборы или замки, выросшие на зазубренных горных вершинах. Могучие реки бурными искрящимися водопадами стекали в океан. Высокие пальмы вздымали свои кроны над более густой листвой и невероятным количеством цветов. Белых, красных, золотистых, затмевавших собой остальную растительность и видимых далеко в море, словно сказочный ковер, наброшенный на это подножие богов. Росли здесь и одиночные деревья, лишенные, казалось, листвы, но зато покрытые пурпурными цветами, подобные исполинской герани. И Майкл рассказывал странные истории о гигантских восковых орхидеях, которые одурманивают чудесным ароматом неосторожного путника и затем смыкают над ним свои зубчатые лепестки и высасывают все его жизненные соки. Груды костей, некогда принадлежавших животным и людям, отмечают местонахождение этих хищных цветов. Оба рассказчика, Майкл и Запевала Сэм, пользовались большой популярностью, хотя чаще всего у разных групп слушателей, и мы все жили в волшебном мире пряностей, золота, драгоценностей, необычных животных и птиц, чьи перья обладали баснословной ценностью. Майк утверждал, что туземцы здесь дружелюбны, поскольку знал все пиратские поселения в Маритане и на острове Сан-Мари. Это были во всех отношениях райские места. И когда мы проплывали мимо их берегов на закате, эта земля с ее острыми горными вершинами и серебристым сверканием водопадов, отражавшаяся в аметистовых и аквамариновых тонах четким силуэтом на фоне пурпурного неба, казалась поистине вновь обретенным Эдемом. Изредка нам на глаза попадались туземные деревни, некоторые на вершинах высоких холмов, другие — у самого побережья. Соломенные хижины, покрытые пальмовыми листьями, и деревянные ритуальные постройки, и жилища вождей. Над хижинами вился легкий дымок, и аборигены в белых одеждах, напоминавших римские тоги, подходили к берегу и глядели нам вслед. Редкие лодки проплывали мимо нашего борта, но мы не задерживались, памятуя о сокровищах, ожидающих нас впереди, и о соколе –